Глава третья. Вернувшись в свой кабинет в Матч-Бенхэм, полковник Мелчетт затребовал отчеты подчиненных и принялся изучать их. «Итак, сэр, все кажется достаточно ясным», — заключил инспектор Слэг. «Миссис Бантри после обеда проводила время в библиотеке и отправилась спать незадолго до 10 вечера. Оставив комнату, она выключила свет, и больше никто туда не входил. Слуги легли в 10:30, а Лоример, выставив виски, лег без 11:15. Никто не слышал ничего из ряда вон выходящего, за исключением третьей служанки, которая, наоборот, слышала слишком много. Стоны, створаживающие кровь вопль, зловещие шаги и еще бог знает что. Правда, вторая служанка, с которой эта особа делит комнату, утверждает, что ее соседка всю ночь проспала без задних ног. «А как насчет взломанного окна?» «Любительская работа. Симмонс говорит, что если вскрывали обыкновенной стамеской, как и бывает обычно, особого шума ждать не следует. В доме была стамеска, однако ее никто не может найти. Впрочем, как оказывается, всегда, когда речь заходит об инструментах». «Как по-вашему, кому-то из слуг что-то может быть известно?» Инспектор Слэг, пожалуй, против желания, ответил: «Нет, сэр, едва ли. Все они расстроены и шокированы. У меня были некоторые подозрения в отношении Лоример. Он как будто что-то скрывал, если вы понимаете, что я имею в виду. Однако для них нет никаких серьезных оснований». Мелчетт кивнул. Он не придавал значения сдержанности Лоример. Энергичный инспектор Слэг часто вызывал подобную реакцию у допрашиваемых им людей. Дверь открылась, и в ней появился доктор Хейдек. «Вот подумал, что надо заглянуть к вам и сообщить примерную схему событий». «Да-да, рад видеть вас. Ну и как?» «Ничего особенного. В целом то, чего следовало ожидать». «Смерть последовала от удушения атласными бретельками ее же собственного платья, охватывавшими шею и пересекавшимися за спиной. Легко и просто в исполнении. И не потребовало особой силы, то есть девушку, по всей видимости, застали врасплох. Следов сопротивления не обнаружено». «Примерное время смерти?» «Скажем так, между 10 вечера и 12:00». «А поточнее сказать нельзя?» Хейдек покачал головой и чуть улыбнулся. «Не хочу рисковать своей профессиональной репутацией. Не раньше 10:00 и не позже 12:00». «А к чему склоняется ваше собственное мнение?» «Как знать, в камине горел огонь. В комнате было тепло, а это замедляет трупное окоченение». «А что еще вы можете сказать о ней?» «Не очень много. Молодая, лет 17 или 18, я бы сказал. В некоторых отношениях еще не зрелая, но вполне развитая физически. Здоровый организм. И, кстати, девственница». Кивнув напоследок, доктор вышел из кабинета. «А вы вполне уверены в том, что она никогда не бывала в Госсингтоне?» — спросил у инспектора Мелчетт. «Слуги в этом убеждены, даже негодуют. Говорят, что вспомнили бы эту девушку, если бы она хоть раз появилась около дома». «Думаю, что они не ошибаются», — заметил главный констебль. «Подобную ей особу здесь можно заметить за версту. К примеру, ту молотку, которую я видел у Блейка». «Жаль, что убили не ее», — проговорил Слэг. «Тогда у нас оказалась бы какая-то зацепка». «На мой взгляд, девица эта приехала из Лондона», — задумчивым тоном проговорил полковник. «Не думаю, что найдутся какие-то местные следы. А в таком случае, полагаю, нам придется обратиться в Скотланд-Ярд. Дело для них, а не для нас». «Но кто-то должен был привести ее в нашу деревню», — проговорил Слэг и нерешительным тоном добавил. «Мне все-таки кажется, что полковник и миссис Бантри должны что-то знать». «Конечно, я понимаю, что это ваши друзья, сэр». Мелчетт ответил ему холодным взглядом и проговорил сухим тоном: «Можете быть уверены в том, что я учитываю все возможности, все до единой. Кстати, должно быть, вы просмотрели весь список пропавших без вести в графстве». Кивнув, Слэг протянул начальнику машинописный лист. «Вот они здесь. Миссис Саундерс, о пропаже которой сообщили неделю назад. Темные волосы, голубые глаза, 36 лет. Это не она. Потом все, кроме ее мужа, знают, что она убежала из дома вместе с коммерсантом из Лидса. Миссис Барнард, 65 лет от роду. Памела Ривз, 16 лет, не явившаяся вчера домой ночевать, отправилась на слет скаутов. Темно-каштановые волосы двумя хвостиками, 5 футов 5, Мелчит с раздражением заметил. Не надо зачитывать идиотские подробности, Слэк. Это была не школьница, с моей точки зрения. Телефонный звонок заставил его умолкнуть. Алло? Да, полицейский участок, мать Бенхэм, слушает. Что? Одну минуту. Не выпуская трубку, он стал торопливо записывать и проговорил уже с новой интонацией. Руби Кин, 18 лет, занятие, профессиональная танцовщица, рост 5 футов 4 дюйма, стройная платиновая блондинка, голубые глаза, вздернутый нос, одета предположительно в блестящее вечернее платье, серебряные сандалии на ногах. Правильно? Что? Да, я бы сказал, что в этом нет ни малейшего сомнения. Я немедленно пришлю Слэка. Повесив трубку, он с растущим волнением посмотрел на своего подчиненного. Думаю, след найден. Звонили из соседнего графства, из Гленширской полиции. Из отеля «Маджестик» в Денмуте пропала девушка. «Денмут», — проговорил инспектор Слэк. «Похоже на то». Большой и модный приморский курорт Денмут располагался не так уж далеко от Сент-Мэри-Мид. «До него от нас примерно 18 миль», — заметил главный констебль. Девушка исполняла в «Маджестике» обязанности платной танцовщицы. Что-то в этом роде. Не вышла в свою смену вчера вечером, и начальство сразу же завелось. Когда ее не оказалось на месте и утром, заволновалась уже другая девица или кто-то еще. Ситуация несколько непонятна. Слэк, вам лучше немедленно съездить в Денмут. Доложитесь там суперинтенданту Харперу и в дальнейшем сотрудничайте с ним. Бурная деятельность всегда радовала Слэка. Мчаться в автомобиле, грубо затыкать рот людям, стремившимся кое-что рассказать ему, оборвать едва завязавшийся разговор под предлогом срочной необходимости – все это было дуновением жизни с точки зрения инспектора. И посему через невероятно короткое время он объявился в Денмуте, доложился в полицейском участке, недолго побеседовал с рассеянным и явно испуганным управляющим отеля и, оставив его с сомнительным утешением в виде следующего тезиса «надо убедиться в том, что это та самая девушка, прежде чем поднимать шум», отбыл назад в матч Бенхэм в обществе ближайшей родственницы Руби Кин. Перед тем, как покинуть Денмут, он сделал короткий звонок в матч Бенхэм, и поэтому главный констебль был готов к его прибытию, хотя и не к столь краткому представлению. «Это Джози, сэр». Полковник Мелчит бросил на подчиненного холодный взгляд, подумав, что Слэк явно потерял где-то по дороге здравый смысл. Молодая женщина, только что выбравшаяся из автомобиля, пришла на помощь Слэку. «Это мое профессиональное имя», — пояснила она, коротко блеснув крупными и симпатичными белыми зубами. «Мы с партнером называем себя Раймонд и Джози, и потому весь отель знает меня как Джози, а настоящее мое имя — Джозефина Тернер». Приспособившись к ситуации, полковник Мелчит предложил мисс Тернер присесть, попутно окинув ее быстрым взором профессионала. На взгляд этой привлекательной женщине было скорее около 30, чем 20, однако внешность ее больше зависела от ухода, чем от природы. Мисс Тернер показалась ему разумной и спокойной, наделенной изрядной порцией здравого смысла. Она была не из тех женщин, которых можно назвать эффектными, однако вызывала, тем не менее, изрядную долю симпатии. Косметика на ее лице была наложена весьма сдержанно. Одета она была в темный, шитый у портного костюм. Женщина казалась встревоженной и расстроенной, однако, по мнению полковника, вовсе не была убита горем. Сев, она проговорила. «Все это кажется мне слишком ужасным, чтобы оказаться правдой. Вы считаете, что это и в самом деле Руби?» «Именно это, увы, мы хотим узнать от вас. Боюсь, что процедура может показаться вам достаточно неприятной». «Она действительно очень страшная?» — напряженным голосом спросила мисс Тернер. «Ну, во всяком случае, я опасаюсь, что опознание станет для вас шоком». «Вы хотите, чтобы я немедленно проделала это?» «На мой взгляд, так было бы лучше всего, мисс Тернер. Понимаете ли, нет особого смысла задавать вам вопросы, пока мы не уверимся в том, что это и есть Руби. Так что лучше сразу покончить с делом, как по-вашему?» «Хорошо». Они подъехали к моргу. Совершив короткий визит внутрь, Джози вышла оттуда, позеленев. «Это действительно Руби», — проговорила она дрогнувшим голосом. «Бедная девочка! Боже, мне как-то не по себе! А не найдется ли у вас...» Она обвела комнату тоскливым взглядом. «Капельки джина». Капельки джина в участке не оказалось, зато имелся бренди. Сделав несколько глотков, мисс Тернер обрела прежнее самообладание и выдала. «Увидеть такое все-таки нелегко, не правда ли? Бедная Руби, бедная малышка! Какие же свиньи эти мужчины!» «Вы считаете, что это сделал мужчина?» Джози казалась несколько озадаченной. «Разве может быть иначе? Ну, так думать вполне естественно. Вы можете представить себе конкретную личность?» Она энергично затрясла головой. «Нет, только не я. Не имею ни малейшего представления. Конечно, Руби не стала бы говорить мне, если...» «Что если?» Джози помедлила. «Ну, если бы она завела роман с кем-нибудь». Мелчит строго посмотрел на нее. До тех пор, пока они не возвратились в его кабинет, он не проронил ни звука, но, зайдя внутрь, сказал: «А теперь, мисс Тернер, я хочу услышать от вас всю информацию, которой вы владеете». «Да, конечно. С чего начать?» «Мне хотелось бы услышать от вас полное имя и адрес этой девушки, степень вашего родства и вообще все, что вам известно о ней». Потому как Джозефина Тернер кивнула, Мелчит укрепился во мнении, что особенного горя она не ощущала. Джози была огорчена и расстроена, не более того. Она заговорила без внутреннего сопротивления. Звали ее Руби Кин, то есть это было ее профессиональное имя, а по-настоящему ее звали Рози Лек. Ее мать была кузиной моей матери, а я знала ее всю жизнь, но не слишком близко, если хотите знать. У меня уйма всяких кузенов. Некоторые имеют свое дело, другие выступают на сцене. Руби более или менее была обучена танцу. В прошлом году у нее было несколько приличных ангажементов в пантомиме и все такое. Ничего действительно классного, просто хорошие провинциальные труппы. С тех пор она работала в качестве танцевальной партнерши в Пале де Данс в Бриксвилле, Южный Лондон. Это почтенное и респектабельное место, и там хорошо приглядывают за девушками, однако хороших денег не платят». Она умолкла, полковник Мелчит кивнул. «И вот появляюсь я. Я проработала в Денмутском Маджестике партнершей в танцах и бридже в течение 3 лет. Работа хорошая, неплохо оплачиваемая и приятная. Ты смотришь на прибывающих постояльцев, оцениваешь их. Конечно, некоторые хотят оставаться в одиночестве, но другие желают какого-то внимания. Ты стараешься, подбираешь подходящих людей для партии в бридж и все такое, сводишь молодых людей в танцы. Дело требует такта и опыта». Мелчит снова кивнул. Он подумал, что эта особа должна быть хороша на своей работе. Она была наделена приятным дружелюбием, а еще проницательностью, лишенной доли умствования. «Помимо этого, — продолжила Джози, — каждый вечер мы с Раймондом исполняем пару демонстрационных танцев. Раймонд Стар у нас тренер по теннису и танцам. Однако этим летом я поскользнулась на камнях во время купания и неудачно вывихнула лодыжку». Мелчит уже заметил, что она чуть прихрамывает при ходьбе. «Естественно, мне пришлось на какое-то время отказаться от танцев, и это было для меня весьма неудобно. Я не хотела, чтобы отель нанял кого-то другого на мое место. Всегда существует опасность». На мгновение в ее добрых голубых глазах проглянула жесткость. Эта женщина боролась за свое существование. «Что временный работник может подсидеть тебя? Поэтому я подумала о Руби и предложила управляющему нанять ее. Я оставлю при себе обязанности хозяйки и бридж, а Руби возьмет на себя танцы. То есть дело останется в семье, если вы понимаете мою мысль». Мелчит сказал, что понимает. «Словом, мы пришли к соглашению. Я телеграфировала Руби, и она приехала сюда. Получила свой шанс в деле куда более высокого класса, чем то, чем она занималась прежде». «Понятно», — проговорил полковник. «И как, она добилась успеха?» «О, да!» — беспечно ответила Джози. «Она пришлась к месту, танцевала не так хорошо, как я. Однако Раймонд умен и сумел подать ее. Потом она была симпатичной, знаете, из таких худеньких и беленьких девчушек. Перегибала малость с макияжем, и я всегда ругала ее за это. Но вы же знаете, каково приходится с этими девчонками. Ей было всего 18, в этом возрасте они всегда перегибают через край. А для первоклассного заведения, такого как Маджестик, это не годится. Я всегда твердила ей об этом и заставляла не налегать на косметику». «А публика ее любила?» — спросил Мелчет. «О, да! Только имейте в виду, что Руби не была остра на язык, была несколько туповата и лучше ладила с пожилыми, чем с молодыми». «А был ли у нее личный друг?» В обращенных к полковнику глазах девушки блеснуло полное понимание. «Не было. В том смысле, как это интересует вас. Или, во всяком случае, я ничего не знала об этом. Все-таки, понимаете ли, она могла и не сказать мне». На мгновение Мелчет удивился. Джози не производила впечатления строгой моралистки, но спросил он о другом. «Расскажите мне о своей последней встрече с вашей кузиной». «Это было вчера ночью. Они с Раймондом исполняли два обязательных танца. Один в 10:30, другой в полночь. Они исполнили первый. Потом я заметила, что Руби танцует с одним из остановившихся в отеле молодых людей. Я играла в бридж с какой-то расположившейся в ложе компанией. Ложу и бальный зал разделяет стеклянная перегородка. Тогда я и видела ее в последний раз. Сразу после полуночи ко мне явился жутко возмущенный Раймонд. Он спросил, где Руби? Она не явилась в зал, а уже подоспело время начинать. Могу сказать, что я действительно рассердилась. Когда глупые девицы выкидывают такие фокусы, дирекция свирепеет и выставляет их на улицу. Мы с ним поднялись в ее комнату, однако Руби не было и у себя. Но я заметила, что она переоделась. Платье, в котором она танцевала, розовое, воздушное, с пышной юбкой, лежало на кресле. Обычно она его не снимала, кроме тех случаев, когда вечером исполнялся особый танец, то есть по средам. Я не имела ни малейшего представления о том, куда она могла запропаститься. Мы попросили, чтобы оркестр сыграл еще один фокстрот, но Руби все не было. И поэтому я сказала Раймонду, что исполню с ним этот танец. Мы выбрали такой, что был полегче для моей лодыжки, и сократили его, однако нагрузка все равно оказалась непосильной для моей ноги, и сегодня с утра она опухла. Но Руби так и не показалась. Мы прождали ее до 2 часов ночи. Я была в ярости на нее. Голос ее чуть дрогнул. Мелчет уловил в нем нотку неподдельного гнева и на какое-то мгновение удивился. Факты явно не оправдывали столь резкую реакцию. Ощутив, что нечто остается преднамеренно невысказанным, он проговорил. А сегодня утром, обнаружив, что Руби Кин не ночевала в своей постели и не вернулась домой, вы обратились в полицию. Из короткого телефонного разговора со Слэком, находившимся в Денвуте, полковник знал, что дело обстояло не так. Однако он хотел услышать, что скажет сама Джозефина Тернер. Та без малейших колебаний ответила. «Нет, я этого не сделала». «Почему же, мисс Тернер?» Она посмотрела ему в глаза. «На моем месте и вы не сделали бы этого». «Вы так считаете?» «Мне приходится думать о своей работе. В чем не нуждается ни один отель, так это в скандале, особенно в таком, который способен заинтересовать полицию». «Да и я и не думала, что с Руби может случиться несчастье. Такая мысль мне и на минуту в голову не приходила. Я решила, что ее одурачил какой-нибудь молодой человек. Я не сомневалась в том, что она вот-вот объявится, и намеревалась устроить ей в таком случае основательную головомойку. 18-летние девицы такие дуры!» Мелчет изобразил, что просматривает собственные заметки. «Ах, да. Насколько я понимаю, в полицию обратился мистер Джефферсон, один из постояльцев отеля». Джозефина Тернер ответила коротким «да». «А что заставило этого мистера Джефферсона поступить подобным образом?» Джози погладила обшлаг своего жакета. В манере ее внезапно почувствовалась напряженность. Полковнику вновь показалось, что она о чем-то умалчивает. Ответила женщина даже как-то мрачно. «Он инвалид и быстро расстраивается. по причине своей инвалидности, то есть. Мелчетт не стал более развивать тему и спросил: «А кто этот молодой человек, с которым вы видели танцующую вашу кузину?» «Его фамилия Бартлетт. Он у нас уже около 10 дней». «Они успели подружиться?» «Не слишком, мне кажется. Во всяком случае, я об этом не знала». В голосе ее вновь прозвучала любопытная сердитая нотка. «И что он сказал?» «Он сказал, что после их танца Руби отправилась наверх попудрить нос». «И тут она переоделась?» «Наверное, так. И кроме этого вы больше ничего не знаете». «Потом она исчезла», — проговорила Джози. «Совершенно верно». «А мисс Кин кого-нибудь знала в Сент-Мари-Мит или по соседству?» «Не знаю. Может, и знала. Понимаете ли, в Денмут и в Маджестик съезжаются молодые люди со всей округи. И я никак не могу сказать, откуда они, если только случайно не услышу это от них». «А ваша кузина не упоминала при вас Госсингтон?» «Госсингтон?» — искренне изумилась Джози. «Точнее, Госсингтон-Холл». Танцовщица покачала головой. «Никогда не слышала». Ее голос был полон уверенности, но в нем угадывалось и любопытство. «Госсингтон-Холл», — пояснил полковник Мелчетт, — «дом, в котором было обнаружено ее тело». «Госсингтон-Холл?» — она недоуменно смотрела на него. «Удивительно». «Что именно удивительно?» — подумал про себя Мелчетт, но вслух произнес. «Вы знакомы с полковником или миссис Бантри?» Джози вновь тряхнула головой. «А с мистером Безилом Блейком?» Она чуть нахмурилась. «Кажется, его имя я слышала». «Да, можно не сомневаться, однако не помню никаких подробностей». Прилежный инспектор Слэк молча передал своему начальнику над столом вырванный из блокнота листок, на котором карандашом было написано: «Полк Бантри на прошлой неделе обедал в Маджестике». Подняв голову, Мелчетт посмотрел в глаза инспектору и покраснел. Слэк был трудолюбивым и ревностным служакой, и главный констебль изрядно недолюбливал его, однако не мог оставить вызов без ответа. Инспектор безмолвно обвинял его в предпочтении собственного класса, в укрывании одноклассника. Он повернулся к Джози. «Мисс Тернер, мне бы хотелось, если вы не против, чтобы вы сопроводили меня до Госсингтон-Холла». И с холодным возмущением, почти не обращая внимания на произнесенное Джози согласие, Мелчетт посмотрел в глаза Слэку.